Все так. Голубков был профессиональным контрразведчиком. Но он был русским контрразведчиком. И он был боевым офицером, прошедшим Афган и Чечню. И слишком много он видел бессмысленных и преступных смертей. И понимал, что любая насильственная смерть всегда бессмысленна и преступна. И потому срать он хотел на все писанные и неписанные законы разведок всего мира, в том числе и своей собственной. Он быстро защелкнул крышку фугаса, уложил в пакет все, как было, обогнул виллу и вышел на набережную по соседней улочке. Эти двое все еще сидели за тем же столиком, курили и поглядывали то на виллу, то на часы. Голубков отыскал неподалеку свободный стол и сел так, чтобы можно было видеть и виллу, и этих двоих. Огней в окнах виллы стало меньше. Умолкла музыка. Из калитки вышли двое молодых, хорошо одетых мужчин, весело помахали тому или тем, кто их провожал, и неторопливо пошли к набережной. Курков и Веригин переглянулись, поднялись и двинулись вверх по улочке. Голубков вытащил из пачки космоса сигарету, поразминал ее, и когда двое, что вышли из виллы, поравнялись с его столиком, поднялся и, извинившись, попросил прикурить. Наклонившись над огоньком зажигалки, негромко сказал: «Не оглядывайтесь. Немедленно выведите всех людей из виллы под любым предлогом». Тот, кто дал ему огоньку, прикурил сам и также негромко, лишь мельком, взглянув на Голубкова, ответил: «Там никого нет». И пошел, догоняя приятеля, к порту. Курков и Веригин уже скрылись за углом виллы. Счет пошел на минуты. Минут 5 надо Куркову и Веригину, чтобы осмотреться. 2 — перемахнуть ограду. Еще 5 — осмотреться внутри. Минут 20 — найти места и активизировать заряды. Покинуть виллу — еще 10 минут. Отойти на приличное расстояние и выждать полчаса. Итого час 12. Голубков взглянул на часы. Ровно 23. Значит, взрыв произойдет не раньше, чем в 0:12. Немного времени еще было, и Голубков решил употребить его с пользой. Очень уж его заинтересовало, кто эти двое, что вышли с виллы Назарова с видом гостей, довольных удачно прошедшей вечеринкой, приемом или, как там еще говорят, партией. Он встал и, не спеша, помахивая своим пакетом и покуривая, двинулся в сторону порта. Те двое уже поравнялись с первым прогулочным причалом, свернули на второй. Голубков спустился на пустой пляж, встал в густую тень солярия и вынул из пакета бинокль. Приставка для ночного видения только мешала. Он снял ее и навел бинокль на причал, освещенный яркими натриевыми лампами. Двое прошли в самый конец причала и перешли по трапу на палубу небольшого буксира. Буксир стоял без огней, лишь светились 2 иллюминатора кубрика. Потом дверь кубрика открылась. В освещенном проеме появилась фигура еще одного человека. Как показалось Голубкову, высокого, крупного. Он обменялся с подошедшими несколькими словами, после чего один из них втащил на борт трапик, снял с кнехта причальный конец и вернулся на буксир, а второй поднялся в капитанскую рубку. Корма буксира окуталась сизым дымом, зажглись ходовые огни, буксир отвалил от пирса и повернул на восток, в другую сторону от набережной и 3 олив. Высокий остался стоять на палубе, держась за металлические перильца. На повороте луч портового прожектора мазнул по борту буксира. Голубков успел прочитать на носу «Р-35» и ниже «Фамагуста». Порт приписки. Голубков помнил карту Кипра. Это был небольшой портовый город в километрах в 60 к востоку от Ларнаки, соединенный хорошей дорогой и с Ларнакой, и с Никосией, но все это Голубков отметил мимолетно, не вникая. До боли, вжимая окуляры бинокля в надбровье, он всматривался в фигуру человека, стоявшего у перилец. И хотя расстояние было довольно приличное, и в ярком пятне портового прожектора буксир находился не более полуминуты, Голубков мог поклясться, что этот уперилец никто иной, как Назаров. Голубков бросил в пакет бесполезный уже бинокль. Задачка, ядри ее в корень. Значит, в одном из ковров действительно был Назаров? Но как он оказался на буксире? «Да очень просто», — сообразил Голубков. «Когда Ситроен вкатился на паром, его освободили, выпустили из фургона, и вместе с провожающими он сошел на берег. А уж незамеченным добраться до буксира в портовой неразберихе нет ничего проще». «Так-так, очень интересно. Значит, Пастухов и Назаров знали о готовящемся взрыве или догадывались, и предполагали, что угроза исходит от управления». Поэтому Пастухов и запустил откровенную дезинформацию о дне начала операции. Что же, черт возьми, происходит? Голубков вернулся за свой столик в кафе и снова взглянул на часы. 23:20. Курков и Веригин уже внутри виллы, ищут место, куда заложить заряды. Голубков невольно передернул плечами, словно бы от озноба, хотя с моря подтягивал теплый бриз, и люди на набережной разгуливали в шортах и распахнутых рубашках с короткими рукавами, а у многих девушек полы рубах и маечек были узлами, завязаны на пупе. Он подозвал человека и велел принести большую рюмку зевания.